Глава 83. Брейн раздумывал. Разумеется, брать на службу этого флюгера-наемника он не собирался. Однако тот, помимо опасности, представлял собой источник ценной информации, отказаться от которой Брейн себе позволить не мог. «Вот что, Грик, давай примем гостя, как у нас положено. Накрой стол на первом этаже, а оружие пусть останется у ворот, чтобы ничто не мешало нам общаться по-дружески. Ты ведь не против, Баттон?» «Только за», — улыбнулся гость. «Со вчерашнего обеда еще ничего не ел». «Вот и прекрасно», — сказал Брейн, внимательно следя за поведением гостя. Минут через пять Грик крикнул из глубины этажа, что можно идти. И Брейн, сменив, наконец, положение, распрямился и сделал приглашающий жест. «Прошу вас, мистер...» «Баттон, просто Баттон. Я к этому погонялу давно привык», — сказал гость, поднимаясь на цокольный уровень. «Ну, а я просто Томас. Ты, небось, обижался поначалу на свое погоняло?» «Было дело, но было очень давно». «О, как у вас тут...» Гость стал осматриваться и даже дотрагивался до старых стен и сводчатых арок. «Толково сложено. Распределение нагрузок идеальное». «Ты строитель?» «Было дело. Строил, но потом начал стрелять». «Бывает. Вот сюда проходи». Они зашли в одно из помещений, которое Грик прежде использовал для своих попоек. Оно и теперь оставалось его любимым. Однако сейчас здесь был сделан ремонт. Стены дышали свежестью, и мебель тоже была заменена. Переносной полевой мейдер пыхтел всеми пятью камерами, готовясь выдать целое меню новых блюд. А кристаллизатор холодных закусок и салатов булькал растительным раствором. И пока было неясно, получится из этого что-то или нет. Кристаллизатор достали из хранилища совсем недавно – и сегодня Грик решил впервые испытать его. Что касается Брейна, он о таком приборе прежде даже не слышал. Кристаллизатор холодных закусок и салатов. Звучит громко, но каково это будет на вкус? К кристаллизатору прилагался огромный набор картриджей, чуть меньших размеров, чем для обычного мейдера. Но крепления для посадки были идентичны. Баттон слегка растерялся перед такими масштабными приготовлениями и покорно опустился на предоставленный стул. Какое-то время он не знал, куда девать руки, но Брейн подал ему бутылку солдатского рому и предложил разлить по первой, за знакомство. Баттон стал разливать и успокоился. «Сейчас, сейчас!» Поглядывая на табло времени, воскликнул Грик. «Еще 15 секунд, и будет все готово». «Все?» – уточнил Брейн. «Да, и закуски тоже». Вскоре стол был сервирован так, что едва хватило места для коробочки с влажными салфетками. «Ну, за знакомство!» – провозгласил тост Грик, первым поднимая стакан. Однако, перехватив взгляд Брейна, чуть опустил руку. Когда гость выпил, командир кивнул, и Грик выпил тоже. Брейн последовал их примеру, но прежде забросил в рот томатные джоффри с мясом и сыром. Как он и предполагал, это была какая-то калорийная дичь, и его это вполне устраивало. Поверх этого масляного нагромождения большая стопка рома прошмыгнула незаметно. Брейну было важно оставаться трезвее гостя. «Нужно идти в горы», – сказал Баттон после третьей. Брейн вздохнул. Он опасался, что придется бесконечно тратить алкогольный запас и старательно подталкивать гостя к разговору в нужном направлении. Но Баттон все упростил. «А что нам делать-то в горах?» «Да, чего?» – поддержал командира Грик и налил себе еще. Брейн толкнул его под столом, и капрал, вздохнув, отодвинул стопку. «В горах, братцы!» Баттон нагнулся к столу, показывая, что доносит весьма секретные сведения, и Брейн с Григом тотчас наклонились к нему. «В горах, братцы, существует целая фабрика, где из таких простых парней вроде меня или вас делают каких-то уродов, что ли? Но нет, не уродов. Зеленых каракатиц. Каракатиц». Последнее слово он дополнил ударом кулаком по столу и потребовал налить еще. Налито уже было, и Брейн просто пододвинул ему солдатскую стопку, которая была втрое больше гражданской. Хотелось каких-то подробностей, но сейчас он это понимал, гостю нужен был только ром. Бутылка закончилась, и Григ сбегал за следующей. «Ух ты!» – удивился Баттон, разглядывая этикетку. «Неужели и правда казенная?» «Мы же родине служим», – напомнил Брейн. «Вы?» Баттон отставил бутылку и посмотрел на Брейна, потом на дальнюю стену, которую Григ покрасил весьма скверно. «А я служил... Я служил тем, кто хорошо платит». «Эта позиция также заслуживает уважения», – миролюбиво заметил Брейн. «Ну да, отслужил один срок. Другие сразу побежали, многие даже из отпуска после половинного срока не вернулись. А мне нормально. Пошел на второй. Там уже пошли денежные бонусы. Ведь немного попадается». «Храбрых?» «Нет, глупых. Отбарабанил второй срок и перешел на третий. Все по собственному желанию. И тогда наш старший батальонный командир Кавендиш вдруг говорит: «Давай-ка, Баттон, смотайся в район Козуин. Там в штабе для тебя кое-какие дела наметились». Баттон прихлебнул из стопки ром, словно воду. «А я сразу-то не скумекал. Думал, пойду в какое-то охранение. Может, что-то важное повезем. Ведь там джейпацы вовсю орудовали». «Джейпацы?» «Диверсионные подразделения генштаба. Мы с ними, бывало, жестко пересекались. Они пострелять мастера и разведать. Могли в снегу неделю сидеть без жратвы на одних инъекциях, чтобы засечь караван и вызвать штурмовики. А эти свою работу знали. После них только пыль». «И что дальше?» «Ну, я поехал, и со мной еще четверо, которые тоже в список для вызова попали. Все как на подбор, одинакового роста, похоже, сложены. Я даже часом подумал, уж не на парад ли нас какой готовят». «А там что, и парады были?» – удивился Григ. «Нет, парадов не было, но всякие торжественные построения в подземных бункерах иногда проводились. И награждения тоже проводились. Но вызвали нас, как оказалось, на медицинский осмотр. Причем какой-то странный. А потом повели в бокс на 4 яруса ниже. Я на ходу на дверь посмотрел, где имелся план эвакуации. И там значилось, что это уровень криоконсервации. Это меня сразу насторожило. Но другим я, понятное дело, ничего не сказал». «А для себя пометку сделал», — негромко дополнил Григ и, будто очнувшись, отпил половину стопки. Брейн с удивлением отметил это, а обычно капрал стопки не половинил. «Да, отметку сделал. И вот мы спустились, вышли из лифта, а я себе уже в голове схему маршрута рисую, как мы сюда спускались. И вот...» Гость прервался и залпом допил остатки рома. А Брейн, как хороший хозяин, сейчас же наполнил стопку. «И вот приводят нас в небольшой светлый такой боксик. Подсылают девку такую, улыбчивую и грудастую. Но я-то вижу, фальшивка. Работа у нее улыбаться и сиськами трясти. А по делу-то ничего не смыслит. А по делу вышел военфельдшер Канзас. Крепенький такой. И раздают нам радиоампулы с газом. Вот, говорит, сядьте на кресло и вдохните. А мы потом, дескать, снимем реактивные показатели. И указывает на обрабатывающий сервер у стены. Но остальные-то без вопросов. Выбирают диваны и садятся. Я тоже дурака включаю и сажусь. Однако вижу, что сервер пыхтит сам по себе, а все эти руки-ноги, коленчатые с датчиками, к нему даже не подсоединены. Просто кабели к стенке заведены и там у плинтуса валяются. «Жуть просто!» – покачал головой Грик и допил свой ром. Однако Брейн не спешил налить ему еще. «В общем, остальные взломали ампулы и начали дышать. Я тоже щелкнул пломбой, но стал только делать вид, а на самом деле задержал дыхание. Остальные-то отрубились, но и я тоже имитирую полный отруб. Тут из боковой дверцы выбегают двое здоровенных санитаров и начинают грузить нас на тележку. Всех на одну. Большая такая телега, на полдюжины персон. Но и вывезли в коридор и покатили дальше. Метров через 50 подкатили к здоровенной двери. Бронезащита, теплоизоляция, все дела. Пучок кабелей за перегородку уходит. Я подумал, что если рвать когти, то нужно прямо сейчас. Ну и соскочил с тележки. «А санитары?» – спросил Брейн. «Ну так дал им по разу, они и завалились, а сам побежал обратно. Но почему-то заплутал. Там такое странное освещение, мигающее с высокой частотой. Так что соображать начинаешь плохо. Одним словом, попал не туда, куда хотел, но туда, куда следовало, чтобы понять всю картину». «Командир, налей, а то рассказ уж слишком щипательный», – попросил Грик, и Брейн налил. «Хорошо тут у вас, ладное местечко», – заметил Баттон, снова прихлебнув из своей стопки. «Сидите на горе, все видите». «Да, место хорошее, но ты продолжай, мы слушаем», – сказал Брейн. Рассказ гостей впрямь казался ему интересным и информативным. Идеальная версия отчета. «Ну, короче, заплутал я там внизу. Навигации никакой. Тот план, что в голове состряпал, никуда не годится. Я уже в другом месте оказался. И тут вижу надпись «Галерея хранения» и стрелочка. Но я пошел по стрелочке, а сам себе представляю, что там сзади уже хватились, и теперь меня на всех уровнях перехватывать будут. То есть у меня из вариантов только вперед». Баттон сделал паузу и задумчиво дотронулся пальцем до поверхности рома в своей стопке. «Состояние все время было какое-то странное, как будто дурману нажрался. Я ведь по-трезвому очень сообразительный, а там, ну, на какое-то время я и отключился. Причем прямо на бегу». «Это как?» – не понял Грик. «А так, метался по этим штольням, где темнее, где светлее, где какие-то охранники меня тормозить пытались, в другом месте стреляли. И только когда прессовать начинали, дострелять, я в себя приходил, давал отмашку и дальше ходу, опять в состоянии крайней непонятности. Очередной раз очнулся, весь в крови. Кулаки сбиты, бровь рассечена, и на робе много крови. Стою, прислонившись к стене, а передо мной какой-то аквариум». «Какой аквариум?» «Это я так поначалу подумал. Стеклянная стена метров на 5 в высоту, а за ней вода с подсветкой. Ну и всякие там водоросли, воздух подается. А самое главное – живность плавает». «И что за живность?» – не утерпел Грик. «Какие-то типа драконов, зеленоватые такие, хвосты извиваются, и жабры из жаберных щелей торчат. То они их втягивают и так быстро, шнырь метров на 10 проскакивают, а потом останавливаются и снова жабры выпускают, отдышаться пытаются». «И большие были живности», – осторожно уточнил Брейн. «От хвоста до носа метра 4,5, я так думаю». «И что ты предпринял?» «Двинул дальше. Мне эти аквариумы ни к чему. Прошел вроде тихо, но опять в забытьи. В очередной раз прихожу в себя. Тут Баттону снова потребовалась пауза, и он залпом допил ром, а Брейн снова налил ему порцию. Короче, опять почти та же картина. Стеклянная стена, только подсветка голубенькая, а не как в аквариуме была зеленая. За стеклянной стеной ходят типа санитары и катают тележки такие, с вертикальными пеналами. Пеналы с помощью манипулятора выставляют на полке, ну как бутылки в баре. А в пеналах-то люди, замороженные люди. Я это потому понял, что... Но замороженные, ну вот что тут еще добавишь? И тут я скумекал, что вот для таких целей нас с четырьмя комрадами и направляли. «Как же ты выбрался?» – спросил Брейн. «Двинул одного местного, заволок в угол, конкретно побеседовал, чтобы, значит, информацию получить. Взял его одежку, бейдж с кодом, и двинул к ближайшему КП на ярусе. Там без вопросов прошел на лифт и наверх. Ну, а там уже проще. Прорвал периметр охранения и ушел в горы. Они за мной шли сколько могли, но поднимать воздушную технику опасались. Там везде имперские радарные консоли. Любую птичку в один миг снимают». «Одним словом, ты оторвался», — сказал Грик. «Они устали и вернулись. А я почапал по снегу к старым, ставшим небезопасными маршрутам. Мы там раньше конвои водили. Но потом имперцы их хорошо просчитали, набросали с беспилотников датчиков, и поэтому ходить там стало полным самоубийством». «А ты?» «А я один, голодный, злой, замерзший. На такую труху датчики не реагируют. Им давай колонну, чтобы движки коптили, чтобы бойцы на обочинах нужду справляли. Там все просчитано. А мне и нужду справлять нечем было. Трое суток на одном энтузиазме, ядри его за ногу. Снежку погрызу и дальше. Однако горы я там знал уже неплохо. Мы в тех районах в первый мой срок воевали. Так что выбрался и пришел сюда, в долину». «Формально ты дезертировал», уточнил Брейн. «Формально, да. Мне до конца третьего контракта месяц оставался. Но я не за пенсию с ними разошелся. Они меня заморозить хотели, неизвестно для каких целей». «А что, раньше об этом ничего не было известно?» «Ну, как сказать?» Баттон пожал плечами. «Что-то среди солдат трепали, но вы ж знаете, как много у солдат баек». «Знаю. Но эти твари меня так просто не оставили. Там у них есть специальный отдел безопасности. Следят за дисциплиной, подслушивают разговоры, настроение отслеживают. И вот не прошло и недели, как я у бабы одной пристроился пожить. Они нагрянули прямо посреди ночи». «О как!» – воскликнул Грик. «Да, хорошо, у меня ствол был возле кровати. Троих срезал и окошко головой вышиб. А дальше только меня и видели». «И они убрались?» – спросил Брейн. «Нет, конечно. Попробовали засады выставлять, но народу у них было немного, пара десятков, не более. А дороги здесь сами знаете какие. 100 дорог, 200 перекрестков. К тому ж я без транспорта. Пользуюсь тем, что кругом люди добрые. Только подниму руку, сейчас же останавливаются». «Они думают, что у тебя ствол в руке», – заметил Грик. «Ну, может и так, я не интересовался», – усмехнулся Баттон, который прекрасно знал, какая о нем в долине ходила слава. «Короче, быстро поняли, что так меня не выловить, и через Шарунаса, местного рекрутера, стали нанимать команду, чтоб меня прикончили». «И нашлись охотники?» «Нашлись. Целая дюжина». «А они теперь живы?» «Те, кто остался, в бегах. Здесь им климат не подходит». «Да, климат – дело важное», – Кивнул Брейн и впервые за вечер отпил половинку стопки. «Значит, охота на тебя закончилась ничем?» «Да, команду из местных я крепко пощипал. Шарунусу прострелил задницу». «А куда целил?» – уточнил Грик. «Туда и целил. Мне его ликвидировать без интереса. К тому же он понятливый оказался. И скоро все приезжие убрались». «И сколько это длилось?» 3 недели. Потом я еще долго, пригибаясь, ходил на открытом месте. А ночами прислушивался. Все казалось, что гриммарсы топают». «Гриммарсы?» – переспросил Брейн. «Так точно. Это беспилотные боевые машины до 2 тонн. Автоматическая пушка, гранатомет, 2 пулемета. Годная машинка и по горам без всяких дорог пробирается. Вот я и боялся, что застигнут ночью и ударят по дому, чтоб уж наверняка. Я в те времена баб менял с катастрофической скоростью». «Так ты поэтому так часто баб меняешь?» – уточнил Грик. «Нет, не поэтому». Брейн допил остаток своего рома, взял с блюда какую-то остывшую закуску и, прожевав ее, спросил. «Чё ты от нас-то хочешь, Баттон?» «Я хочу к вам на службу». «Вот так просто. Сегодня контракт на захват форта, а завтра примите меня, я хороший», — напомнил Брейн. «У вас выхода нет, кроме как быть со мной заодно. На меня они махнули рукой. Старый солдат. Все, что ему нужно, чтобы оставили в покое. Но вы-то совсем другое дело. Вы от них не отстанете. И вы не для того сюда прибыли, чтобы отсиживаться за каменными стенами. Я прав?» «Ты прав, Баттон. Но прямо сейчас я такое решение принять не могу. Согласись, это ведь очень неожиданный поворот». «Неожиданный», – кивнул Баттон и залпом допил остаток рома. «И, конечно, вам нужно время обдумать мое предложение». «Вот именно. Время нужно, чтобы обдумать и проанализировать ситуацию. Сейчас в долине идут изменения, и я должен ждать, пока все как-то не уляжется». «Оно не уляжется», – заверил Баттон, пододвигая Брейну стопку. И тот ее тотчас наполнил. Грик было хотел подставить и свою, но командир строго на него взглянул, и капрал отвел взгляд, решив, что поднимет вопрос после ухода гостя. «Оно не уляжется», – повторил Баттон, поднимая стопку и глядя сквозь ром на горящий светильник. «Насколько я знаю, вами заинтересовались серьезные персоны. И раз вы дали отпор таким немалым по нашим деревенским масштабам силам, вам подбросят что-то посерьезнее». «И что же подбросят?» – уточнил Брейн. «Не знаю, но у них достаточно большой выбор», – сказал Баттон, залпом выпил свой ром и поднялся. Хозяева поднялись тоже. «Все, что вам нужно, это нанести удар по ним прямо в горах. И на это подхожу только я. Мне там известна каждая тропка. Я могу проходить запороленные участки. Если вы не ударите первыми, они вас здесь додавят. Так что, если передумаете или просто захотите поговорить, сделайте на открытой волне 3 группы по 3 клика в 11 часов утра и в 5 вечера. А сам я, возможно, еще зайду к вам, когда новости появятся», – пообещал Баттон и направился к выходу. Хозяева поспешили следом и не теряли гостя из виду, пока он, спустившись, не добрался до ворот, где подобрал оружие, и ждал, не оборачиваясь, когда опустят мост. Мост опустился, он вышел. А Брейн с Григом молча смотрели за тем, как становится на стопоры мостовая секция.